Глава 10. Коллективные неврозы современности. Тема моей лекции — болезнь нашего времени. Так как вы доверили эту задачу психиатру, я спрашиваю себя о том, должен ли я говорить о современном обществе с позиции психиатра. В этом случае я хочу обсудить неврозы человечества. Возможно, кого-то из вас заинтересует книга «Нервное расстройство. Болезнь нашего времени». Имя автора — Вейнике, а книга вышла в году 1953-м. Правда, не в 1953-м, а в 1853-м. Из этого следует, что нервное расстройство, такое как невроз, не совсем современное заболевание. Кришман из клиники Кречмера Тюбингенского университета продемонстрировал статистические данные, подтверждающие, что, вне всякого сомнения, за последние десятилетия неврозов не стало больше. Если что и изменилось, так это их особенности и симптоматика. Удивительно, что в данном контексте показатели тревожности сравнительно уменьшились. Таким образом, не совсем правильно утверждать, что тревожность представляет собой болезнь нашего времени. Однако не только в последние десятилетия, но и в последние столетия, насколько мы можем констатировать, состояние тревожности не увеличивалось. Американский психиатр Фрейхан утверждает, что в прежние века наблюдалось больше тревожности и больше поводов для беспокойства, чем в наше время. И приводит в пример суды над ведьмами, религиозные войны, переселение народов, работорговлю и эпидемии чумы. Одно из наиболее часто цитируемых утверждений Фрейда состоит в том, что нарциссизм человечества трижды подвергался серьезным потрясениям. Во-первых, в результате учения Коперника, во-вторых, в результате учения Дарвина, и, в-третьих, в результате учения самого Фрейда. Мы можем легко согласиться с влиянием третьего учения, но что касается двух других учений, мы не можем понять, почему объяснение «где» — местоположение человечества — Коперник, или «откуда» — происхождение человечества — Дарвин — должны были вызвать у человечества такой шок. Достоинство человека ничуть не принижает факт, что он живет на Земле, планете, которая вращается вокруг Солнца и не является центром Вселенной. Переживать из-за этого — все равно, что разочаровываться в том, что Гёте не родился в центре Земли или что Кант не жил на магнитном полюсе. Почему тот факт, что человек не является венцом Вселенной, должен влиять на его ценность и значимость? Почему достижение Фрейда должен обесценить тот факт, что он провел большую часть своей жизни не в центре Вены, а в 9-м районе города? Очевидно, что все связанное с достоинством человека зависит не только от того, где он находился в материальном мире, но и от других причин. Короче говоря, мы сталкиваемся здесь со смещением разных измерений бытия, с игнорированием онтологических различий. Только для материализма световые годы являются мерой величия. Таким образом, если с точки зрения «quaestio iuris» мы можем подвергнуть сомнению право наделять человека ценностью и достоинством в зависимости от пространственных категорий, то с точки зрения «quaestio facti» весьма сомнительно, чтобы дарвинизм снизил человеческую самооценку. «Quaestio iuris» в переводе с латинского — вопрос права, квестия факти, вопрос факта. Скорее наоборот, он должен был ее увеличить. Ибо мне кажется, что прогрессивно мыслящие, помешанное на эволюции поколение дарвинистской эпохи, вовсе не чувствовало себя униженным, а даже гордилось тем, что их предки-обезьяны настолько прогрессировали, что уже ничто не могло преградить дорогу для дальнейшего развития человека и его превращения в сверхчеловека. В самом деле, способность человека стать прямоходящим реально вскружила ему голову. Откуда тогда складывается впечатление, что заболеваемость неврозами возросла? По моему мнению, это связано с ростом так называемой потребности в психотерапевтической помощи. И действительно, часть пациентов, которые сегодня обращаются к психиатру, в прежние времена шли к пастору, священнику или раввину. Зато теперь они отказываются идти к священнослужителю, так что врач вынужден заниматься тем, что я называю медицинским служением. этому служению прибегают не только неврологи и психиатры, но и каждый врач. Хирург, например, берет на себя функции данного служения. Сталкиваясь с неоперабельными случаями или с такими ситуациями, когда он вынужден сделать из человека инвалида, прибегнув к ампутации конечностей. Точно так же ортопед выполняет функции медицинского служения, когда имеет дело с калеками, или дерматолог, когда лечит обезображенных пациентов, или терапевт, когда сталкивается с неизлечимыми болезнями, или гинеколог, когда помогает пациентам, страдающим бесплодием. Количество неврозов, но и психозов с течением времени не увеличивалось, а на удивление оставалось на том же уровне, хотя они видоизменяются в контексте симптоматики. Я хотел бы проиллюстрировать это на примере состояния, известного как скрытая депрессия. У прошлого поколения скрытыми были навязчивые угрызения, вызванные чувством вины и самобичеванием. Однако в настоящее время в симптоматике преобладают жалобы на ипохондрию. Что ж, состояние депрессии иногда сопровождается бредовыми идеями. Интересно отметить, как изменилось содержание этих бредовых идей за последние несколько десятилетий. Складывается впечатление, что навязчивые состояния наших пациентов формируются духом времени и меняются вместе с ним. И таким образом дух времени проникает прямо в глубины душевной жизни психотического больного. Кранц из Майнца и Фонарелли из Швейцарии доказывают, что современные бредовые идеи менее подвержены доминированию чувства вины, например, вины человека перед Богом. В большей степени сейчас они вызваны беспокойством о собственном теле, физическом здоровье и работоспособности. Раз за разом мы замечаем, что бредовая идея греха вытесняется страхом болезни или бедности. Современный пациент озабочен не сколько состоянием своей нравственности, сколько состоянием своих финансов. Давайте перейдем от статистики неврозов и психозов к статистике суицида. Здесь мы наблюдаем, что цифры меняются с течением времени, но не так, как ожидал бы обыватель. Ибо хорошо известен эмпирический факт, что во время войн и кризисов число самоубийств уменьшается. Чтобы дать этому объяснение, я процитирую слова одного архитектора, который как-то сказал мне: «Лучший способ поддержать и укрепить ветхое сооружение — увеличить нагрузку, которую оно должно выдерживать». На самом деле психические и соматические нагрузки и напряжения, называемые в современной медицине стрессом, далеко не всегда и не обязательно патогенны и приводят к заболеванию. Из нашего опыта работы с невротиками мы знаем, что избавление от стресса потенциально не менее патогенно, чем навязывание стресса. Бывшим военнопленным, узникам концлагерей и беженцам пришлось пройти через тяжелые страдания, но под давлением обстоятельств они были вынуждены существовать и действовать на пределе своих возможностей. С точки зрения психической гигиены, эти люди подвергались серьезной опасности, как только внезапное освобождение снимало с них стресс заключения. В связи с этим я всегда вспоминаю эффект кессонной болезни, которой подвергаются ныряльщики, слишком быстро поднимающиеся на поверхность из области повышенного давления. Вернемся к тому, что заболеваемость неврозами, по крайней мере в точном клиническом смысле этого слова, не растет. Это означает, что клинические неврозы отнюдь не становятся коллективными и не грозят поглотить человечество в целом. Но, выражаясь осторожнее, то, что мы называем коллективными неврозами, не обязательно совпадает с невротическими состояниями в более узком клиническом смысле этого слова. Выяснив эти разграничения, обратимся теперь к тем чертам характера современного человека, которые можно называть неврозоподобными или сходными с неврозами. Мой опыт показывает, что коллективный невроз нашего времени характеризует 4 основных симптома. Первый. Эфемерное отношение к жизни. Последняя война научила человека жить одним днем. Он никогда не был уверен, что увидит следующий рассвет. Со времен войны это отношение сохранилось, и, похоже, теперь оно обусловлено страхом перед атомной бомбой. Кажется, что люди находятся во власти настроения, характерного для середины века, лозунгом которого стало «Апрему лабум атомик», в переводе с французского «После меня хоть атомная бомба». Поэтому многие отказываются от долгосрочного планирования или от выстраивания жизни вокруг определенной цели. Современный человек живет мимолетно и не осознает, что при этом упускает. Также он не может осмыслить истинность высказывания Бисмарка. В жизни мы переживаем многое, как при посещении дантиста. Мы постоянно думаем, что настоящее еще впереди, а между тем оно уже произошло. Возьмем в качестве ролевой модели поведение людей в концлагерях. Для раввина Йонаса, врачей Флейшмана и Вольфа, даже лагерная жизнь не была ограниченным отрезком времени. Они не считали ее просто эпизодом. Для них жизнь в лагере стала скорее подтверждающим испытанием и кульминацией их существования. Второй. Фаталистическое отношение к жизни. Эфемерный человек говорит: «Бессмысленно планировать свою жизнь, так как в любом случае однажды взорвется атомная бомба». Фаталист говорит: «Планировать вообще невозможно». Он склонен считать себя игрушкой внешних обстоятельств или внутренних условий, а потому позволяет помыкать собой. Но и сам он тоже абстрагируется, перекладывая вину то на одно, то на другое, что соответствует принципам современного нигилизма. Нигилизм держит перед лицом человека кривое зеркало с искаженным изображением, заставляя его представлять себя либо психическим механизмом, либо продуктом экономической среды. Я называю такого рода нигилизм гомункулизмом, ибо человек заблуждается, когда понимает себя как продукт среды и своего психофизического склада. Эту последнюю точку зрения подтверждают популярные интерпретации психоанализа, которые, по-видимому, представляют множество доводов в пользу фатализма. Глубинная психология, считающая своей главной задачей разоблачение, оказывается наиболее подходящей при лечении склонности невротика к обесцениванию. В то же время мы не должны пренебрегать фактом, отмеченным известным психоаналитиком Карлом Штерном. К сожалению, редуктивная философия все еще является наиболее широко признанной частью психоаналитической мысли. Она так превосходно гармонирует с типичной мелкобуржуазной посредственностью, которая ассоциируется с презрением ко всему духовному. Итак, под влиянием ошибочно понимаемого психоанализа у современного среднестатистического невротика формируется презрение ко всему, что относится к духу и особенно к религии. При всем уважении к гению Зигмунда Фрейда и его новаторским достижениям, мы не должны закрывать глаза на то, что он был сыном своей эпохи, и на него влиял дух времени. Конечно, взгляды Фрейда на религию, как на иллюзию или навязчивый невроз, и на Бога, как на образ отца, были выражением этого духа. Но и сегодня, несколько десятилетий спустя, нельзя недооценивать опасность, о которой предупреждал нас Карл Штерн. При этом сам Фрейд отнюдь не относился к тем, кто смотрит свысока на все духовное и нравственное. Разве он не говорил, что человек часто бывает не только гораздо более безнравственным, но и гораздо более нравственным, чем думает о себе? Я хотел бы дополнить эту характеристику, добавив, что человек часто гораздо более религиозен, чем подозревает. Я бы не стал исключать из этого правила даже самого Фрейда. В конце концов, это он однажды упомянул о нашем «Боге-логосе». Сегодня даже сами психоаналитики ощущают нечто, что можно было бы назвать недовольством популяризацией. По аналогии с названием книги Фрейда «Недовольство культурой». Слово «комплекс» в наши дни стало нарицательным. Американские психоаналитики уже жалуются, что так называемые «свободные ассоциации», являясь частью основной техники анализа, уже давно перестали быть по-настоящему независимыми. Пациенты слишком много узнают о психоанализе еще до того, как приходят на лечение. Даже на сновидения пациентов больше нельзя полагаться во время их толкования. Им часто придается искаженный оттенок в соответствии с типом интерпретации доктора. По крайней мере, так утверждают видные аналитики. Известный психоаналитик редактор американского журнала психотерапии Эмиль Гутейл, заявляет, что мы получаем ситуацию, в которой пациенты фрейдистов всегда видят в своих сновидениях Эдипов комплекс, пациенты адлерианцев — конфликт власти, а пациенты югианцев — архетипы. После краткого размышления о психотерапии в целом и психоанализе в частности, давайте вернемся к коллективным невротическим чертам современного человека и рассмотрим следующий симптом. Третий. Конформистское или коллективистское мышление. Оно проявляется, когда среднестатистический человек в обычной жизни желает быть как можно незаметнее, предпочитая растворяться в массе. Конечно, мы не должны упускать из виду существенное различие между массой и обществом. Вот оно. Обществу нужны личности, чтобы быть настоящим, а личностям опять-таки нужно общество, чтобы в нем действовать. Понятие массы или толпы отличается, так как ее структуре угрожают отдельные личностные проявления, поэтому она подавляет свободу личности и нивелирует ее. Четвертый. Фанатизм. Конформист или коллективист отрицает собственную личность. Невротик, страдающий от проявлений четвертого симптома фанатизма, отрицает личность в других. Никто не может превосходить его. Он не слышит ничьё мнение, кроме собственного. На самом деле он не имеет своего мнения, а просто выражает общественное мнение, которое, так сказать, имеет его. Фанатизм все больше и больше политизирует людей. Хотя на самом деле политика должна скорее очеловечиваться. Стоит отметить, что первые два симптома, то есть эфемерное отношение и фатализм, более распространены в западном мире. Тогда как два последних, конформистское или коллективистское мышление и фанатизм, доминируют на Востоке. Насколько распространены эти черты коллективного невроза среди наших современников? Я попросил несколько моих сотрудников протестировать пациентов, которые выглядели психически здоровыми, по крайней мере, в клиническом смысле, и проходили лечение в моей клинике в связи с органико-неврологическими жалобами. Им было задано 4 вопроса, чтобы выяснить, в какой степени у них проявляются какие-либо из 4 упомянутых симптомов. Первый вопрос позволял выявить эфемерное отношение. Считаете ли вы, что имеет смысл действовать? Ведь все мы, возможно, когда-нибудь погибнем при взрыве атомной бомбы. Второй вопрос касался проявления фатализма. Верите ли вы, что человек — это продукт и игрушка в руках внешних и внутренних сил? Третий вопрос, призванный определить склонность к конформистскому или коллективистскому мышлению, был таким. Считаете ли вы, что лучше всего вести себя незаметно? И, наконец, четвертый, по-настоящему каверзный вопрос, был сформулирован так. Верите ли вы, что кто-то, имеющий самые лучшие намерения по отношению к своим ближним, вправе использовать для достижения своей цели любые средства, которые сочтет нужным? На самом деле разница между фанатичными и человечными политиками такова. Фанатик считает, что цель оправдывает средства, тогда как мы знаем, что есть средства, которые оскверняют даже самые святые цели. Итак, из всех этих протестированных людей только один человек оказался полностью свободным от всех симптомов коллективного невроза. У 50% проявлялись 3, если не все 4 симптома. Я обсуждал эти и аналогичные темы в Северной и Южной Америке, и везде меня спрашивали, чувствую ли я, что такое положение дел характерно для Европы. Я выдал экспромтом следующий ответ. Возможно, европейцы в большей степени подвержены проявлениям коллективного невроза. Но сама опасность, речь идет о нигилизме, носит глобальный характер. И действительно, все 4 симптома могут корениться в страхе и бегстве от свободы и ответственности. Однако свобода вкупе с ответственностью делает человека духовным существом. А по-моему, нигилизм следует определить как усталость и упадок духа. По мере того, как эта всемирная волна нигилизма накатывает с нарастающей силой, Европа предстает в виде, так сказать, сейсмографической станции, которая регистрирует на ранней стадии надвигающееся духовное землетрясение. Возможно, европеец просто более чувствителен к ядовитым испарениям, исходящим от нигилизма. Будем надеяться, что благодаря этому он сможет изобрести противоядие, пока еще есть время. Я только что упомянул о нигилизме. Хочу отметить, что это не направление философии, утверждающее, что существует только ничто, нихель, и, следовательно, бытия нет. Нигилизм — это отношение к жизни, при котором бытие лишается смысла. Нигилист — это человек, считающий бытие и прежде всего собственную жизнь бессмысленными. Но кроме академического и теоретического нигилизма, существует еще и практический, я бы сказал, бытовой. Сегодня он проявляется как никогда заметно у людей, которые не видят смысла в своей жизни, не признают ее значимости и поэтому считают бесполезной. В глубине человек, по моему мнению, движим не волей к удовольствию и не волей к власти, а тем, что я называю волей к смыслу. Глубоко укорененным стремлением к высшему и конечному смыслу его существования и борьбой за него. Эта воля к смыслу может быть фрустрирована. Я называю это состояние экзистенциальной фрустрацией и противопоставляю ее сексуальной фрустрации, которую так часто расценивают как причину неврозов. Для каждого времени характерны свои неврозы, и каждое время нуждается в своей психотерапии. Мне кажется, что сегодня экзистенциальная фрустрация играет, по крайней мере, такую же большую роль в формировании неврозов, какую раньше играла сексуальная. Я называю такие неврозы ноогенными. Ноогенный невроз, то есть тот, что коренится не в психологических комплексах и травмах, а в духовных проблемах, нравственных конфликтах и экзистенциальных кризисах и требует духовно сфокусированной психотерапии. Это то, что я называю логотерапией. В отличие от психотерапии, в более узком смысле этого слова. Однако даже в ряде невротических случаев, имеющих психогенное, а не ноогенное происхождение, показана именно логотерапия. Адлер познакомил нас с фактором, играющим важную роль в формировании неврозов, который он назвал чувством неполноценности. Что ж, мне кажется, что сегодня не менее важную роль играет нечто другое — чувство бессмысленности. Не чувство того, что твое существование менее ценно, чем бытие других людей, а ощущение, что жизнь больше не имеет никакого смысла. Современному человеку угрожает мнимая бессмысленность его жизни, или, как я это называю, экзистенциальный вакуум внутри него. В каких случаях проявляется этот так часто скрытый вакуум? В состоянии скуки. И теперь мы понимаем, что Шопенгауэр имел в виду, когда сказал, что человечество, очевидно, обречено вечно колебаться между двумя крайностями — желанием и скукой. Действительно. Сегодня скука ставит перед нами, психиатрами, больше проблем, чем влечение, даже так называемое сексуальное влечение. Проблема скуки становится все более актуальной. Ибо вторая промышленная революция, как называют автоматизацию, вероятно, приведет к тому, что у среднестатистического рабочего высвободятся целые часы для досуга. Рабочие просто не будут знать, что делать с уймой свободного времени. Но я предвижу и другие риски автоматизации. Когда-нибудь она может повлиять на понимание человеком самого себя и поставить его под угрозу. Человек ошибочно начнет уподоблять себя думающей и счетной машине. Сначала он понимал себя как творение, по образу своего создателя — Бога. Затем наступил век машин, и он начал видеть себя творцом, с точки зрения своего творения машины. «L'homme machine», по выражению Ламерти. В переводе с французского «человек-машина». Жюльен Афре де Ламерти, 1709-1751. Французский врач и философ-материалист. И вот мы попадаем прямо в век думающих и счетных машин. В 1954 году швейцарский психиатр писал в венском журнале «Неврологии»: «Электронный компьютер отличается от человеческого разума только тем, что он работает сравнительно безотказно, чего, к сожалению, нельзя сказать о человеческом разуме». Здесь нас подстерегает опасность нового гомункулизма. Опасность, что однажды человек может еще раз неверно понять и истолковать себя, как нечто иное «как». Согласно трем великим гомункулизмам — биологизму, психологизму и социологизму, человек есть нечто иное, как набор автоматических рефлексов, совокупности влечений психического механизма, либо просто продукт экономической среды. Ничего, кроме этого, не осталось от человека, которого в псалме называют «Паулу минор анджелис», таким образом ставя его лишь чуть ниже ангелов. В переводе с латинского «лишь самую малость ниже ангела». Цитируется стих из Псалтири: «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его перед ангелами, славою и честью венчал его». Псалом 8, стихи 5-6. Человеческая сущность оказалась стерта. Мы также не должны забывать, что гомункулизм может творить историю. Более того, он уже сделал это. Стоит только вспомнить, как в недавней истории представление о человеке как «а нечто иное как» в продукте наследственности и окружающей среды, или, как тогда это называли, крови и земли, подтолкнуло всех нас к историческим катастрофам. Во всяком случае, я считаю, что гомункулистский образ человека — это прямой путь к газовым камерам Освенцима, Треблинки и Майданика. Искажение образа человека под влиянием автоматизации пока представляет собой отдаленную опасность. Но ведь наша задача как врачей заключается не только в том, чтобы всякий раз распознавать и по возможности и необходимости лечить болезни, включая психические заболевания и даже болезни, вызванные духом нашего века, но и в том, чтобы предотвращать их, когда это возможно. Поэтому нам должно быть позволено возвысить голос предостережения о грядущей проблеме. Я уже говорил перед экзистенциальной фрустрацией, что отсутствие знания о смысле существования, которое может сделать жизнь достойной, способно вызвать неврозы. Я уже писал о том, что называют неврозом безработицы. В последние годы все более актуальной становится другая форма экзистенциальной фрустрации — психологический кризис выхода на пенсию. Этим должна заниматься психогеронтология или геронтопсихиатрия. Чрезвычайно важное значение имеет способность человека направлять свою жизнь к цели. Когда профессиональная задача пропадает из жизни человека, ему нужно найти другие жизненные устремления. По моему мнению, первая и главная цель психогигиены — состоит в том, чтобы стимулировать волю человека к смыслу, предлагая ему различные возможности. Они существуют и за пределами профессиональной сферы. Ничто так не помогает человеку выжить и сохранить здоровье, как знание жизненной задачи. Таким образом, мы понимаем мудрость слов Харви Кушинга, который приводит Персиваль Бейли: «Единственный способ продлить жизнь — всегда иметь незавершенную задачу». Харви Уильямс Кушинг, 1869-1939. Американский нейрохирург, один из основоположников хирургии мозга. Персиваль Бейли, 1892-1973. Американский невропатолог, нейрохирург и психиатр. Я никогда не видел такой горы книг, ожидающих прочтения, как на столе 90-летнего венского профессора психиатрии Йозефа Берца, чья теория шизофрении много десятилетий назад внесла столь весомый вклад в исследование этой патологии. Духовный кризис выхода на пенсию представляет собой, так сказать, перманентный невроз безработицы. Но есть также временный, периодический, воскресный невроз. Депрессия, поражающая людей, которые осознают свою жизнь недостаточно содержательной и испытывают экзистенциальный вакуум, когда суета напряженной недели прекращается в воскресенье, и пустота внутри них внезапно становится явной. Как правило, экзистенциальная фрустрация не проявляется, а остается латентной и замаскированной. Но нам известны личины, под которыми она прячется. В болезни руководителя фрустрированная воля к смыслу опосредованно компенсируется волей к власти. Работа, в которую руководитель окунается с таким маниакальным рвением, только кажется самоцелью. На самом деле это средство для достижения цели, средство самоотупления. То, что древние ученые называли ужасом пустоты, существует не только в области физики, но и в области психологии. Человек боится своей внутренней пустоты, экзистенциального вакуума, поэтому убегает в работу или в удовольствие. Место его фрустрированной воли к смыслу занимает воля к власти, хотя бы только экономической, то есть самая примитивная ее форма — воля к деньгам. Иначе дело обстоит у жен таких руководителей. В то время как у их мужей-трудоголиков слишком много дел и, следовательно, им не хватает времени для передышки или рефлексии, их супруги маются от безделья. У них столько свободного времени, что они просто не знают, чем себя занять. Меньше всего они знают, что делать с собой. Столкнувшись с экзистенциальной фрустрацией, они тоже стремятся отупить себя. Уже буквально с помощью алкоголя. Одержимость работой своих мужей они заменяют дипсоманией. Они бегут из своей внутренней пустоты на вечеринки с коктейлями, светские рауды со сплетнями и посиделки за бриджем. У этих женщин фрустрированная воля к смыслу компенсируется не волей к власти, как у мужей, а волей к удовольствию. Конечно, это удовольствие может быть и сексуальным. Мы часто замечаем, что экзистенциальная фрустрация может привести к сексуальной компенсации. Эта очевидная сексуальная фрустрация скрывает реальный фон экзистенциальной фрустрации. Сексуальная либидо становится безудержным лишь в условиях экзистенциального вакуума. Помимо мании к работе, дипсомании, мании к сплетням и к азартным играм, есть еще одна возможность убежать от внутренней пустоты и экзистенциальной фрустрации — помешательство на скорости. И здесь я хочу прояснить широко распространенное заблуждение. Темп нашего века, который, возможно, но не обязательно создается техническим прогрессом, является источником болезни только на физическом уровне. Известно, что за последние несколько десятилетий от инфекционных заболеваний погибло гораздо меньше людей, чем когда-либо прежде. Но этот дефицит смертности с лихвой компенсируется дорожными происшествиями со смертельным исходом. Однако на психологическом уровне дело обстоит иначе. Скорость нашего века ни в коем случае не провоцирует заболевания настолько, как это часто принято считать. Наоборот, темп ускорения нашего времени я считаю скорее попыткой, пусть и безуспешной, излечиться от экзистенциальной фрустрации. Чем меньше человек способен найти цель своей жизни, тем сильнее он ускоряет темп своей жизни. Попытку заглушить экзистенциальный вакуум шумом двигателей я рассматриваю как силу «vis aeterno» — быстро растущей моторизации. В переводе с латинского «действующая сзади». Моторизацией можно компенсировать не только чувство бессмысленности, но и чувство неполноценности в самом банальном смысле этого слова. Не напоминает ли поведение многих моторизированных парвеню то, что зоопсихологи называют поведением, призванным произвести впечатление? Автомобиль часто покупают, чтобы компенсировать чувство неполноценности. Социологи называют это потреблением из-за престижа. У меня был пациент, крупный промышленник, который может служить классическим примером проявления болезни руководителя. Вся его жизнь была посвящена одному единственному желанию, ради которого он перегружал себя работой и загубил свое здоровье. Несмотря на то, что у него был спортивный самолет, его это не удовлетворяло, потому что он хотел иметь реактивный самолет. Очевидно, его экзистенциальный вакуум был настолько велик, что преодолеть его можно было только на сверхзвуковой скорости. Мы говорили о психогигиенической опасности для человека, которую представляют в наши дни бытовой нигилизм и гомункулистский образ человека. Что ж, психотерапия сможет справиться с этой угрозой, только если освободиться от гомункулистского образа человека. Но гомункулистская карикатура на человека будет оставаться до тех пор, пока психотерапия рассматривает его как нечто иное как существо, которым можно управлять, или просто удовлетворяет противоборствующие требования ид и суперэго путем компромиссов. Человек неведомый, он принимает решения сам. Человек свободен. Но мы предпочитаем говорить об ответственности, а не о свободе. Ответственность подразумевает то, за что мы несем ответственность, а именно выполнение конкретных личных задач и требований, осуществление того единственного индивидуального смысла, который должен реализовать каждый из нас. Поэтому я считаю ошибочным говорить исключительно о самоактуализации и самореализации. Именно в этой степени, в которой человек реализует определенные задачи во внешнем мире, он может реализовать себя. Не по намерению, per intentionem, а по результату, per eff actum. Аналогичная ситуация складывается из воли к удовольствию. Она должна потерпеть неудачу, поскольку противоречит и даже противостоит себе. Мы снова и снова наблюдаем это в сексуальных неврозах. Чем больше человек стремится к удовольствию, тем меньше удовольствия он получает. И наоборот, чем упорнее человек старается избежать неудовольствия или страдания, тем глубже он погружается в дополнительное страдание. Мы видим, что существует не только воля к удовольствию и воля к власти, но и воля к смыслу. Более того, у нас есть возможность придать смысл жизни через креативные проявления и через постижение не только истинной красоты и доброты, природы, культуры и людей в их неповторимости и индивидуальности, но и любви. У нас есть возможность наполнить смыслом жизнь не только посредством творчества и любви, но и через страдания. Так что, когда мы уже не в состоянии изменить действием свою судьбу, важно занять правильную позицию по отношению к судьбе. Там, где мы больше не можем контролировать свою судьбу и изменять ее, мы должны быть готовы принять ее. Для творческого определения своей судьбы нам нужно иметь мужество. Для правильного восприятия страданий, когда мы сталкиваемся с неизбежной и неизменной судьбой, нам нужно смирение. Оказавшись даже в самом ужасном, бедственном положении, в котором ни деятельность, ни творчество не могут придать жизни ценность, а переживаниям — смысл, человек все же может обрести смысл существования, если примет свою судьбу и возьмет на себя свои страдания. Именно так ему дается последний шанс реализовать ценности. Таким образом, жизнь имеет смысл до последнего вздоха. Возможность реализовать то, что я называю ценностями отношения, той установки, с которой мы принимаем свои страдания, существует до самого последнего момента. Теперь мы можем понять мудрость Гёте, сказавшего «нет такого положения, которое человек не мог бы облагородить действием или терпением». Но мы должны добавить, что правильное страдание само по себе есть поступок более того, высшее достижение, дарованное человеку. Однако смыслу человеческого существования угрожают не только страдания, но и вина и смерть. Конечно, нельзя изменить то, что вызывало нашу вину и за что мы понесли ответственность. Но мы можем переосмыслить и искупить вину как таковую. И здесь, опять-таки, все зависит от правильности выбора нашей позиции и от глубины и искренности нашего раскаяния в содеянном. Я не имею в виду случаи, когда можно возместить ущерб путем искупления. А что же смерть? Не отменяет ли она полностью смысл нашей жизни? Ни в коем случае. Как конец является частью рассказа, так и смерть составляет часть жизни. Жизнь может иметь смысл независимо от того, длинная она была или короткая. Смог ли человек продолжить себя в своих детях или умер бездетным? Если бы смысл жизни состоял в воспроизводстве себе подобных, то каждое поколение находило бы свой смысл только в следующем поколении. Значит, в этом случае проблема поиска смысла будет переходить от одного поколения к другому, но никогда не решится. Если жизнь каждого поколения людей не имеет смысла, то не бессмысленно ли увековечивать то, что не имеет смысла? Мы видим, что жизнь, каждая жизнь, в любой ситуации до последнего вздоха имеет смысл и сохраняет смысл. Это в равной степени относится и к жизни больного человека, даже душевно больного. Так называемой жизни, недостойной проживания, не существует. И даже за проявлениями психоза скрывается по-настоящему духовная личность, неуязвимая для психического заболевания. Болезнь затрагивает только возможности общения с внешним миром. Но ядро человека остается нерушимым. А если бы это было не так, роль психиатра стала бы бесполезной. Когда 7 лет назад я присутствовал в Париже на Первом Всемирном конгрессе по психиатрии, отец Бреннер спросил меня, считаю ли я как психиатр, что умственно отсталые люди могут стать святыми. Отец Луи Бреннер, 1906-1985. Французский психоаналитик, священник и иезуит. Я ответил утвердительно. Даже более того, я сказал ему, что ужасный сам по себе факт родиться умственно отсталым может стать поводом и шансом проявить в человеке такую сильную внутреннюю позицию, что он вполне может быть причислен к лику святых. Конечно, другие люди, даже мы, психиатры, едва ли это можем заметить, так как сама возможность внешних проявлений святости блокируется психическим заболеванием. Одному Богу известно, сколько святых скрывалось под личиной слабоумных. Но затем я спросил отца Бреннера о том, не будет ли интеллектуалистским самодовольством даже сомнение в такой возможности. Несомнительно ли само предположение, что святость или какие-либо моральные качества человека зависят от его IQ? Но тогда можно ли, например, сказать, что показатель IQ ниже 90 лишает человека шансов? И еще один вопрос. Неужели кто-то сомневается, что ребенок — это личность? А кем еще может быть идиот, как не инфантильным человеком, который остался ребенком? Следовательно, и я, надеюсь, сумел это показать. Нет причин сомневаться в смысле даже самой жалкой жизни. Жизнь имеет безусловный смысл. И нам нужна безусловная вера в нее. Это как никогда важно именно в наше время, когда человеку угрожает экзистенциальная фрустрация, фрустрация воли к смыслу, экзистенциальный вакуум. Только если психотерапия берет за основу позиции и принципы правильной философии, она будет разделять безусловную веру в смысл жизни, любой жизни. Теперь мы понимаем, почему Уолда Фрэнк написал в американском журнале, что логотерапия свидетельствует о попытках повсеместно заменить сознательной философией бессознательные, несостоятельные философские гипотезы последователей Фрейда и Адлера. Уолдо Дэвид Фрэнк, 1889-1967, американский журналист, писатель и публицист. Современные психоаналитики, особенно в Соединенных Штатах, уже поняли и согласились, что психотерапия без концепции мира, без иерархии ценностей, пусть и бессознательных, не может существовать. Тем важнее привести самого психоаналитика к осознанию своих бессознательных представлений о человеке. Именно психоаналитик должен понять, насколько опасно оставлять это неосознанным. Во всяком случае, чтобы скорректировать свои представления о человеке, искаженные под влиянием прошлого века, надо осознать простой факт. То, что часто принималось за отправную точку, это на самом деле карикатура на человека, а не его истинный образ. Значит, этот образ и следует исправить. Именно это я и пытался сделать с помощью экзистенциального анализа и логотерапии. Дополнить, а не вытеснить существующую психотерапию и тем самым превратить лежащий в ее основе образ человека в целостный, завершенный образ истинного человека, включающий в себя все измерения. Тем самым я отдаю должное той реальности, которая принадлежит только человеку и называется существованием. Я прекрасно понимаю, что теперь вы можете упрекнуть меня в том, что я сам создал карикатуру на тот образ человека, который сам же предложил исправить. Я не исключаю, что отчасти это не лишено смысла. Возможно, я высказал одностороннее мнение. Возможно, преувеличил угрозу опасности, исходящую от нигилизма и гомункулизма, как я его назвал, скрытую за многими теориями бессознательного и философскими системами современной психотерапии. Возможно, я сверхчувствителен даже к малейшему намеку на нигилизм. Но если и так, пожалуйста, поймите. Я стал таким сверхчувствительным только потому, что мне пришлось преодолеть нигилизм в себе самом. Возможно, поэтому я способен учуять его, где бы он ни скрывался. Позвольте мне поделиться опытом личного экзистенциального самоанализа. Возможно, я так хорошо вижу соринку в чужом глазу, поскольку мне пришлось вырвать бревно из собственного.